ковдоні рощі, летить мірна над рікой. Видить сокол злі ночі, видить берег свой родной. Он летал в края чужі, там, где враги лихие, ему ранили крыло, там, где солнышко взошло, ему ранили крыло. Нету сил, ветер под крылом носил, он устал и нету сил, ветер под крылом носил, ветер под крылом носил.